Но как только я начал ходить в среднюю школу, появились злоязычные люди, распускавшие разного рода сплетни, что, мол, на окраине, так прозвали дом деда, припрятывали денежки, изображали из себя нищих, да таких, что дальше некуда, а на самом деле, как видно, кое-что там водилось. Некоторые верующие, когда я обходил их с ящиком для пожертвований, уже не так охотно опускали свои медики. Должно быть, они полагали, что храм был частной собственностью моей семьи. Как бы то ни было, в конце того лета храм после 2,5 лет работ был завершен. Он вобрал в себя пот и кровь моих бабушки и деда. В него вложил свою душу плотник Ямагути. По случаю нисхождения Бога пышно отпраздновали официальное открытие храма. В это время даже у бабушки, всегда сохранявшей спокойствие, из невидящих глаз потекли до сих пор сдерживаемые слезы. «Столько лет я ждала этой минуты», — сказала она мне, — «но как подумаю, что ради этого пришлось пожертвовать своими глазами, становится жаль». Истинный смысл этих слов дошел до меня много позже, когда я однажды слушал католическую проповедь. Храм существовал независимо от нашего дома, вел свою бухгалтерию, приношения Богу поступали в доход храма, на каждые 5 дней из числа верующих назначался дежурный, который устраивал богослужение. Но храм и наш дом имели общую веранду и были разделены лишь раздвижной перегородкой, поэтому люди, приходившие в храм на поклонение издалека, проповедники из других храмов, все шли к нам. И всех нужно было устроить и накормить. Это наверняка ложилось тяжелым бременем на семейный бюджет, но бабушка приободряла тетушку Отига: «Бог всех привечает, и мы должны с радостью всех принимать», готовила на всех еду, стелила постель тем, кто оставался на ночь. Из-за этого часто случалось так, что мы ложились спать без ужина, и за неимением спальных принадлежностей укладывались по несколько человек на одном матрасе. Я помалкивал, но был очень этим недоволен. Мол, почему мы должны страдать из-за всех тех паломников и проповедников? Могли бы они и пораньше уйти. При таком положении дел ни бабушка, ни тетушка не могли обеспечить моих расходов в школе. 30 сен в месяц, как бы я ни экономил, было недостаточно. Я неоднократно подумывал о том, чтобы обратиться за помощью к зажиточным родственникам, но знал, что негоже, даже сжав зубы, преклонять голову перед людьми, презирающими нас за нашу веру. Мне казалось, что тем самым я бы предал Бога, да и как я мог довериться людям, гнушающимся Бога? Таким образом, не оставалось ничего другого, как искать дополнительный заработок. Никакой подсобной работы в рыбацкой деревне не было. Но деревенские женщины, молодые и старые, подрабатывали в то время тем, что вручную красиво подшивали края платков. Тетушка также в свободную минуту натягивала на специальной подставке белый платок. Впрочем, сейчас я понимаю, что это были предназначенные на экспорт полотняные скатерти и столовые салфетки, и аккуратно подшивала их по краю каким-нибудь определенным узором. Чтобы тетушка могла сосредоточиться на этой работе, бабушка взяла на себя приготовление еды и уборку дома. Удивительно, каким образом ей, потерявшей зрение, удавалось везде поспевать. У нее была сильно развита интуиция. К тому же она всегда отличалась необыкновенно цепкой памятью и, однажды услышав, запоминала самые сложные цифры. Но сама-то она говорила, готовя на очаге кашу из риса и зерен, что это Бог приходит ей на помощь. Так или иначе, мне, чтобы иметь деньги на учебу, не оставалось ничего другого, как делать то же, что делала тетка. Учащийся 1-го класса средней школы, белоручка, вооружившись иглой, я усердно подшивал края платков, выполняя работу, которая не каждой девушке по плечу. Вспоминаю об этом сейчас, и не верится. Руки дрожат, белое полотно легко пачкается, швы никак не хотят сходиться. Каждый вечер, после окончания богослужения и до полуночи, опустив пониже лампу в 10 свечей, которая, к счастью, появилась у нас к тому времени, сидя рядом с тетушкой, я без устали сновал иглой. В результате за месяц я зарабатывал 1 иену, самое большее 1 иену и 70 цен. Но меня не оставляла тревога, смогу ли я продолжать учебу в школе, если и дальше буду вынужден постоянно заниматься этой работой. Благодаря полученным тогда навыкам я до сих пор, не прибегая к посторонней помощи, могу заштопать прореху в одежде. Бог всегда приходит на помощь. Великий Бог, который явится на 30-ю годовщину, и преобразит мир, не может оставить меня в беде. О чем бы я его ни просил, он обязательно все исполнит. Разве недостаточно красноречивы мои молитвы? Если б не силы моей веры, я бы, наверное, умер тогда от мучившего меня беспокойства за свое будущее. После окончания 1-го семестра были объявлены результаты. Я оказался лучшим учеником. В 4-й группе. В средней школе большинство учеников были из города, а у таких, как я, детей рыбаков, не было дома ни словарей, ни справочников, да и мыслить мы самостоятельно еще не умели. За исключением английского языка нам приходилось как можно больше схватывать в школе, запоминая наизусть то, что учитель говорил в аудиторию. Поскольку все свободное время у меня уходило на работу, я даже не мечтал о хороших результатах, поэтому то, что меня назвали лучшим, удивило меня самого. Наверное, Бог пришел все-таки мне на помощь. По существовавшей тогда системе поощрения учащихся, лучшие ученики, начиная со 2-го года, освобождались от платы за учебу. Поэтому у меня появилась надежда, если все сложится удачно, в будущем удостоится такой привилегии. Имея в месяц 3 иены на расходы, я смогу обойтись без женского рукоделия. При этой мысли передо мной открылось светлое будущее. Когда я поступил в школу, мне не пришлось тратиться на головной убор, поскольку как раз в то время, выбирая тряпье из бумажного хлама, купленного для переработки, мать нашла поношенную фуражку, которая и досталась мне. Когда я ее выстирал с мылом, она села и стала мне мала, поэтому мне пришлось подрезать ее сзади. Ботинки были куплены по дешевке, и в дождливые дни вода в них не то что просачивалась, она в них вливалась, ноги сводила от холода, но меня грели мечты о том, как с Божьей помощью я стану отличником и смогу купить себе и фуражку, и ботинки. Во 2-м семестре я также показал лучшие результаты. И таким образом в следующем классе я стал стипендиатом. Из 3 иен, которые мне ежемесячно высылал морской офицер, 20 цен, как уже говорилось, шло в общество школьной дружбы, так что в моем распоряжении оставалось 2 иены 80 цен. И хотя часть этих денег приходилось тратить на одежду, я все равно чувствовал себя богачом. Тетушка была за меня рада. Бабушка тоже. Сказав, что все это с Божьей помощью, она заставила меня купить дешевых сластей, которые, предварительно посвятив Богу, раздала собравшимся верующим. Если бы не беда, случившаяся в дядиной семье, я был бы счастливейшим из учеников, ибо, несмотря на свои скудные ресурсы, оставался стипендиатом до самого выпуска и не знал ни в чем нужды. Но на 2-й год моей учебы, летом у тетушки Отига во время 4-й беременности случились тяжелые роды. Новорожденный умер, а тетушка, так и не оправившись после родов, скончалась весной следующего года, 33 лет. Я переживал ее смерть как потерю своей матери. Я разом лишился поддержки и сострадания. бабушкиным глазам и изредка возвращалась способность видеть. Тогда она вдруг начинала звать нас: «Эй, все идите сюда! Покажите мне свои лица!» Внуки и жившие в задней части дома дяди сбегались к бабушке, и она, должно быть, и впрямь на минуту прозрев, сияя, разглядывала одно лицо с другим, уделяя каждому по нескольку слов: «Как ты вырос!» или «Как плохо выглядишь! Что-то у тебя не в порядке!» Но зрение возвращалось лишь на считанные минуты, после чего занавес опускался. Она говорила: «Ну, довольно, идите». Ее лицо накрывало скорбная тень. Не знаю, как с точки зрения медицины объяснялся тот факт, что ей на короткое время точно луч света возвращалось зрение, но сама бабушка и все вокруг были убеждены, что на то есть таинственная воля Бога. Мол, если бы все окружающие, укрепив сердце, жили в соответствии с помыслом Божиим, у бабушки разверзлись бы очи, и ночь превратилась бы в день. Все это, без сомнения, способствовало пробуждению веры в окружающих. Сколько раз тетушка обращалась к Богу с просьбой передать ее глаза бабушке. Но после тетушкиной смерти и в бабушкины глаза, кажется, перестал проникать свет. Она уже не подсывала, как прежде, внуков. Иногда я видел, как она, сидя у очага, рассеянно подносила к лицу ладонь и разглядывала пальцы. Но всякий раз, застав ее за этим занятием, я застывал неподвижно, боясь пошевелиться. «Никакая вера не спасет от такой беды!» Так люди говорили о тетушкиной смерти. Те же сомнения, видимо, смущали и приверженцев учения. Бабушка старалась их приободрить: «Сустав перед 30-й годовщиной — период скорби, поэтому нам нельзя впадать в уныние». А вот поведение моего отца, пришедшего на ежемесячный праздник, с точки зрения веры было образцовым, хотя мне оно показалось тогда бессердечным. Вместо того, чтобы скорбеть о смерти тетушки, он рассуждал о суровости божественного провидения. Я был свидетелем того, какие тяжелые душевные муки испытывала тетушка на протяжении полугода со времени ее родов и до ее смерти, и с горечью думал о том, как на верующего человека могли обрушиться такие беды. Тетушка жестоко терзала себя, желая очистить свою душу. «Не противоречит ли Божьим заповедям мои помыслы?» — задавалась она вопросом. «Не было ли в том, что я делала чего-то такого, что шло против воли Божьей?» Проповедники безжалостно бичевали эту слабую и израненную душу. Отдав Богу все, даже то немногое, что осталось у нее из одежды, тетушка продемонстрировала Богу, что готова стряхнуть с себя присущую людям осьмицу праха, но восстановить здоровье так и не смогла. Я уж и не знаю, в чем бы я еще могла покаяться. Вот если бы хоть раз выйти на берег моря, — так она мне говорила, — и не в те ли часы, когда я со стороны наблюдал за ее духовным подвигом, во мне впервые зародились ростки сомнения в религиозной вере. Суть всякой веры в том, чтобы, отвергнув счастье в дольнем мире, обрести счастье на небесах. Но учение Тен-Ри, как я смутно тогда чувствовал, призывает жертвовать счастьем в дольнем мире ради того, чтобы обрести иного рода блаженство в этом же самом дольнем мире. Поэтому, не видя в бедах, обрушившихся на нашу семью, ни малейшего проблеска какого-либо иного блаженства, я начал испытывать сомнения. Через год после смерти тетушки дядя вторично женился. Моя новая тетка привела с собой 8-летнего сына. Не имея веры и, будучи характером вспыльчивого, она ворвалась в дом, как буря. Все в нашей семье, начиная с бабушки, были людьми добросердечными, можно сказать, духовной аристократией, а новая тетка, человек жесткосердый, принадлежала к духовным плебеям, она презирала религию, отказывалась даже напоить чаем собравшихся в храме, поэтому в доме беспрестанно бушевал невидимый шторм. Оказавшись под гнетом обстоятельств, я с моим самомнением порой впадал в отчаяние. Воздержусь описывать случившиеся тогда безобразные сцены, но я всегда терпел до последнего, напоминая себе, что среди людей есть аристократы и плебеи духа. Сжав зубы, я старался, чтобы не случилось, оставаться среди первых. Не прошло и 3 месяцев после появления у нас в доме новой тетки, как я простудился и подхватил сухой плеврит. Настал мой черед претерпевать несчастье. Страх охватил меня и окружающих. Злой рок дает всходы, ибо приближается 30-я годовщина, но что бы ни случилось, следует готовить себя к достойной встрече великого торжества. Так меня увещевали проповедники из главного храма, требуя покаяться. Однако, насколько помню, по молодости лет и по своему душевному складу, я не слишком понимал, в чем мне каяться перед Богом. Слишком проста была жизнь бедного деревенского школьника. Что же касается моих помыслов, то за исключением неприязни к новой тетке, они, по сути, были чрезвычайно чисты. Получить образование, стать выдающимся человеком, приносить пользу бедным, каяться было не в чем. Поэтому я постоянно пасовал под натиском проповедников. Стремление учиться достойно всяческого порицания, — в один голос толдычили они, — если найдешь в себе мужество бросить учебу, если отвергнешь себя и начнешь источать благоухание, проповедовать, болезнь немедленно тебя оставит. Недаром предостерегала основательница, мудреца Бог спасает в последнюю очередь, ибо тот, кто учится и стремится к славе, полагаясь на ум, забывает о вере, милосердие Божье призывает тебя бросить школу. Несмотря на то, что и меня самого эта проблема сильно мучила, я не мог подчиниться их увещеваниям. Мое желание во что бы то ни стало продолжать учебу было столь же сильным, как инстинкт жизни. Поэтому я, никого не слушая, пришел к выводу, что Бог не может не одобрять то, к чему я стремлюсь. К тому же мой старший брат, окончив тогда среднюю школу, поступил в первый лицей, и я не мог понять, руководствуясь какими соображениями Бог не позволяет мне того, что позволил моему брату. Первый лицей, иначе первая школа высшей ступени, основан в 1894 году на базе подготовительного отделения Токийского императорского университета, предполагал 3-летнее обучение. Если уж нужно было каяться, я готов был признать свою вину в том, что не мог смириться с буйным характером новой тетки и постоянно нарывался на ссоры. Я допускал, что в моем стремлении защитить 3 детей, оставленных тетушкой и Отиго, просматривается семейная предвзятость. Следовало отвечать непротивлением на грубость новой тетки, быть всем довольным и припоручить себя воле Божьей. Но я оказался на это не способен. Вот меня и свалил плеврит. Примерно так я рассуждал, пытаясь объяснить причину моей болезни. Но как-то раз меня внезапно поразила следующая мысль. Все дети моих дядей стали рыбаками, и только я один из всех пошел в среднюю школу. Не в этом ли моя вина? Я пришел в ужас. Ведь именно из-за того, что мой отец примкнул к учению Тен-Ри, дядям пришлось стать рыбаками, и из-за этого же самого пришлось стать рыбаками их детям. Как же постыдно! Как несправедливо получилось, что я один занимаю особое привилегированное положение, окупленный суетой. Этот мальчик стал рыбаком вместо меня. Что до старшего брата, то он с малых лет был удален от рыбацкой деревни, а меня дядя растил в надежде, что я стану рыбаком. Я предал дядю. Вот в чем моя вина. Невозможно вообразить, как сильно угнетали меня эти мысли. Насколько все было бы проще, пойди в рыбаки. Правда, я был подвержен морской болезни. Когда во время летних каникул мы выходили в море, стоило нам покинуть устье реки, как меня начинало страшно мутить, я умирал от качки, и нам приходилось поворачивать назад. Мне говорили, что я скоро привыкну, но я так и не смог привыкнуть к морской болезни, и даже дядя, кажется, смирился с тем, что мне не быть рыбаком. Я столь сильно страдал от всех этих рассуждений и от своей вины, что стал вполне серьезно подумывать о самоубийстве. И не раз с этой мыслью взбирался на скалу Фудо, вблизи устья реки Каногавы. Прямо под скалой стояла синяя вода. Достаточно спрыгнуть вниз, и меня немедленно поглотит пучина. Но со скалы Фудо, по ту сторону реки, над купами вековых сосен открывался такой красивый вид на Фудзия. Как я себе не настраивал, я не смог броситься вниз. Наверное, просто трусил. В конце концов, я решил просто не обращать внимания на приврит, соответственно, не прислушиваться к словам проповедников и не пропускать ни одного дня занятий в школе. Во-первых, потому что я был уже слишком взрослым, чтобы позволить себе отлеживаться дома, лодырничать и праздно слоняться, мозоля всем глаза, но еще и потому, что мне хотелось бросить вызов проповедникам. Вы убеждаете меня уйти из школы? Так вот же я буду ходить на занятия, пока не свалюсь и не умру. Я едва не совершил самоубийство, потому что ничто не привязывает меня к жизни. Я не знаю, в чем состоит истинная воля Бога, но самонадеянно утверждать, что Богу угодно именно это, да еще и принуждать поступать соответственно, не значит ли совершать большой грех? Лучше уж я на собственной шкуре испытаю, в чем состоит истинная воля Бога. Мои мысли были не лишены мелодраматизма. Я обращался к врачу только первые две недели. Врач тоже посоветовал мне некоторое время отдохнуть от занятий, но я не стал принимать прописанные лекарства. Не из презрения к медицине. Просто не было денег. К тому же с малых лет я привык, будь то температура, будь то кровавый понос, выбирать что-нибудь на авось из медицинской сумки, забытой у нас бродячим лекарем из Фудзи. Короче говоря, к своей болезни я относился крайне легкомысленно. Между тем, плеврит — достаточно серьезное заболевание, и в отличие от поноса и простуды, бывают дни, когда причиняемые им мучения становятся просто невыносимы. Я пытался посещать занятия по физкультуре и военным искусствам, но у меня темнело в глазах, и я терял сознание. Когда в школе не было занятий, я шел на берег и проводил там время, глядя на море. В эти часы все заботы покидали меня. Я сливался с морским простором. Если было тепло, засыпал прямо на прибрежном песке. Так мало у меня было сил. Удивительно, что при таком пренебрежении к своему здоровью я остался жив. В это время к учению Тенри примкнул профессор права по имени Хироики Сенкуру. Это расценивалось в Тенри как важное событие. Профессор, разъезжая по храмам, выступал с лекциями. Он посетил храм отца. Я пошел послушать его проповедь. Оказалось, что выступление профессора было посвящено не вопросам веры, а большой войне, идущей в Европе. Миссионеры, с такой страстью принуждавшие меня бросить учебу в средней школе, с интересом, даже с благоговением слушали лекцию профессора Хироике только потому, что он был профессор, не подвергая сомнению глубину его веры, и это было непостижимо. Я едва сдерживался, чтобы не рассмеяться им в лицо. До сих пор мой отец ни разу не призывал меня бросить школу, хотя он сообщил мне, что его упрекали за это другие проповедники. Вероятно, это заставляло его сильно страдать, поскольку, отправив своего старшего сына учиться в Токио, он не переставал с почтением относиться к мнению высших иерархов о вреде образования. Когда же он попросил высказаться об этом профессора Хироике, тот усмехнулся и сказал: Старший сын мой учится в императорском университете, а старшая дочь — в Отяномидзу. Императорский, ныне Токийский университет, основан в 1877 году. Отяномидзу, женский университет, основан в 1874 году, назван по району, в котором расположен. Говоря после этого с отцом, я понял, что слова профессора его успокоили.